Глава 21. Когда Брунетти вышел из кабинета Патэ, синьорина Элетра надевала пиджак. Сумочка и пакет стояли бок о бок на столе, плащ лежал рядом. «Как же бюджет?» — спросил Брунетти. «А, это...» — произнесла она, кажется, презрительно фыркнув. «Я каждый месяц подаю один и тот же документ. Уходит 5 минут на распечатку. Единственное, что я делаю, меняю название месяца». «И никто никогда не задавал вопросов?» — поинтересовался Брунетти, представив себе, во что должно быть обходятся им одни только свежие цветы. «Вице-квестори однажды задал», — ответила она, потянувшись за плащом. Брунетти взял его со стола и помог ей. Ни один из них не счел уместным вспомнить, что контора, на которую она работает, будет открыта еще 3 часа. И что он сказал? Он хотел знать, почему мы каждый месяц тратим на цветы больше, чем на офисные принадлежности. Как вы это ему объяснили? Извинилась, сославшись на то, что перепутала цифры в колонках, и пообещала, что такое больше не повторится. Она протянула руку, взяла сумочку и перекинула длинный ремень через плечо. И чем все закончилось? Брунетти был заинтересован. «Больше такое не повторилось. Это первое, что я делаю перед тем, как распечатать ежемесячный отчет. Меняю местами суммы, потраченные на цветы и офисные принадлежности. Теперь он счастлив». Она взяла пакет, на котором Брунетти успел заметить надпись «Боттега Венетта» и устремилась к двери кабинета. «Синьорина», — окликнул он, чувствуя себя неловко от необходимости напоминать, — «а моя просьба?» «Утром, комиссар. Процесс идет». Проговорив это, она кивнула в сторону компьютера, так как одна рука ее была занята сумкой, а вторая поправляла прядь волос. «Но он же выключен», — удивился Брунетти. Она прикрыла глаза всего на долю секунды, но он все равно это заметил. «Поверьте мне, комиссар, утром...» Ее слова его не убедили, потому она добавила. «Помните, я, ваши глаза и нос, комиссар. Завтра утром вы первым делом получите всю информацию, какую только можно найти». Хотя дверь ее кабинета и была открыта, Брунетти все-таки подошел к ней, словно желая проследить, что синьорина Элетра благополучно пройдет через нее. «До свидания, синьорина, и спасибо!» Она улыбнулась и упорхнула. Брунетти постоял, немного спрашивая себя, на что употребить оставшуюся часть дня. Ему не хватало энергии и напористости синьорины Элетры. Пожалев об этом, он отправился в свой кабинет. На столе он обнаружил записку, в которой сообщалось, что звонил граф Орацио Фольер. «Это Гвидо», — произнес комиссар, когда тесть подошел к телефону. «Рад тебя слышать. Мы можем поговорить? Насчет Паолы?» «Нет, по поводу другого дела, о котором ты просил меня навести справки. Я поговорил с человеком, с которым у нас общие банковские дела, и он сказал мне, что на один из зарубежных счетов Митри постоянно поступали крупные суммы денег, а потом снимались оттуда, и так продолжалось примерно до прошлого года». И, не дав Брунетти перебить себя, граф уточнил. Речь шла о цифре в 5 миллионов франков. «Франков?» — переспросил Брунетти. «Швейцарских?» «Ну уж во всяком случае не французских», — произнес граф таким тоном, словно французский франк — то же, что латвийский лат. Брунетти понимал, что не следует пытаться узнать у тестя, откуда и каким образом он получил эту информацию, ей без того можно было доверять безоговорочно. «Это единственный счет». «Единственный, о котором мне стало известно», — ответил граф. «Но я еще кое-кого поспрашивал и, возможно, сообщу тебе что-нибудь позже на неделе». он не сказал, откуда поступали деньги? Из нескольких стран. Погоди-ка, сейчас вспомню, у меня где-то записано. Граф положил трубку на стол, а Брунетти придвинул к себе лист бумаги. Он услышал на том конце провода удаляющиеся, потом приближающиеся шаги. «Ну вот», — начал граф, — «Нигерия, Египет, Кения, Бангладеш, Шри-Ланка и Кот-д'Ивуар». Последовала долгая пауза. Затем граф произнес. «Я пытался по-разному объяснить источник этих начислений. Наркотики, оружие, женщины. Но здесь кое-что не сходится». «Прежде всего, эти страны слишком бедны», — задумчиво сказал Брунетти. «Вот именно. Но ведь деньги шли именно оттуда. Были еще кое-какие суммы, значительно меньше. Из европейских стран и Бразилии. Деньги всегда поступали на счет в местной валюте, а потом часть отсылалась обратно, но в долларах, непременно в долларах. В те же самые страны? Да». «И сколько?» «Я не знаю, больше он не пожелал ничего рассказывать. Этим ограничивался размер его обязательств передо мной». Брунетти понял. «Это все. И продолжать расспросы смысла нет». «Спасибо», — поблагодарил он. «Как ты думаешь, что это значит?» «Пока не знаю. Я должен подумать». Он решил попросить графа еще об одной услуге. «Мне нужно кое-кого найти». «Кого?» «Человека по имени Палмьери, наемного убийцу. Во всяком случае, он явно занимается подобными делами». «Какое отношение это имеет к Паоле?» — поинтересовался граф. «Вероятно, он причастен к убийству Митри». «Палмьери?» «Да, зовут его Руджеро. Думаю, он родом из Порто-Груаро. Но в последний раз он заявил о себе в Падуе». «Я знаком со многими людьми, Гвидо. Посмотрю, может, что-нибудь удастся выяснить». Брунетти очень хотелось попросить тестя быть осторожнее, но он подумал, граф не был бы тем, кем стал, если бы осторожность не вошла у него в привычку на всю жизнь. «Вчера я разговаривал с Паолой», — произнес Фольер. «Кажется, она в порядке». «Да». И, осознав скупость своего ответа, Брунетти добавил, «Если мои подозрения верны, она не причастна к смерти Митри». «Конечно, нет», — немедленно отозвался граф. «Она ведь была с тобой в тот вечер». Брунетти заставил себя проглотить первый вариант ответа и пояснил спокойно. «Я имею в виду не тот смысл, какой вкладываем в слово «причастна мы», а тот, какой подразумевает она, что ее действия спровоцировали это убийство». «Даже если это правда», — начал граф, но, внезапно утратив интерес к гипотетическим построениям, сказал обычным голосом, «я бы на твоем месте попробовал выяснить, чем он занимался в тех странах». «Я так и поступлю», — Брунетти учтиво попрощался и повесил трубку. Кения, Египет и Шри-Ланка. Все эти государства страдали от насилия убийств, но из тех газет, что читал Брунетти, он вынес убеждение, что никаких общих оснований в этой агрессии не прослеживалось, и группировки, бравшие на себя ответственность за теракты и преступления, ставили перед собой совершенно разные цели — сырье. Брунетти был недостаточно силен в вопросах мировой экономики, чтобы судить, что именно могло потребоваться от этих стран ненасытному Западу. Он взглянул на часы. Начало седьмого. Комиссар полиции, особенно если он все еще официально находится в так называемом административном отпуске, несомненно, может отправляться домой. По дороге он продолжал обдумывать полученную информацию, в какой-то момент даже остановился, достал список стран и еще раз его просмотрел. Заглянув в Антикодола, Он заказал стакан белого вина и тушеных каракатиц, но, поглощенный своими мыслями, едва к ним притронулся. К себе он вернулся еще до 7, дом был пуст. Брунетти отправился в кабинет Паолы, снял с полки атлас мира, сел на потертый старый диван, раскрыв книгу на коленях, и стал разглядывать разноцветные карты. Потом сполз немного вниз, оперся головой на спинку. Паола обнаружила его там через полчаса. Он спал глубоким сном. Она окликнула его раз, второй, но очнулся он только, когда она подошла и села рядом. Брунетти, если спал днем, всегда чувствовал себя после этого осоловелым и отупевшим. Во рту возникал странный привкус. «Зачем тебе это?» — спросила она, целуя его в ухо и указывая на книгу. «Шри-Ланка. А это Бангладеш, Египет, Кения, Кот-д'Ивуар и Нигерия», — перечислил он, медленно переворачивая страницы. «Это что, маршрут для нашего второго медового месяца по столицам самых бедных стран в мире?» — спросила она со смехом. Он улыбнулся в ответ. «Я буду изображать из себя эдакую даму, благотворительницу, с карманами, полными мелких монет, чтобы во время осмотра достопримечательностей разбрасывать их представителям местного населения». «Любопытно», — сказал Брунетти, закрывая атлас, но не убирая его с колен. «И тебе тоже первое, что пришло на ум при упоминании этих стран, — бедность. Либо она, либо общественные волнения. В большинстве из названных тобою мест, а еще дешевый имодиум. Помнишь, мы покупали имодиум, когда были в Египте?» Брунетти представилась поездка в Египет 10 лет назад. Оба мучились сильной диареей, 2 дня жили на йогурте, рисе и имодиуме. «Точно. Никаких рецептов, никаких вопросов и очень, очень дешево. Если б я могла составить список препаратов, которые принимают мои друзья, чтобы успокоить нервы, можно было бы накупить всем подарков к Рождеству на 5 лет вперед». Заметив, что он не спешит смеяться ее шутке, она снова заинтересовалась атласом. «Так что там с этими странами?» Митри получал оттуда деньги, крупные суммы, или его компании получали. Я не знаю, как именно обстояло дело. Все средства отправлялись в Швейцарию. «Все деньги, в конце концов, оказываются именно там. Разве не так?» — спросила она его с усталым вздохом. Брунетти стряхнул с себя мысль о злополучных странах и отложил атлас в сторону на диван. «Где дети?» — спросил он. «Ужинают у моих родителей. Может, в таком случае сходим куда-нибудь?» — предложил он. «Ты хочешь куда-нибудь меня сводить? Чтобы нас видели вместе?» — проговорила она тихонько. Брунетти точно не знал, какова доля шутки в ее словах, поэтому решительно ответил «да». «А куда пойдем?» «Куда хочешь?» Она прижалась к его плечу. «Я не хочу ходить далеко. Как насчет пиццы в Дуэ-Колонне?» «В котором часу вернутся дети?» — спросил Брунетти. «Думаю, не раньше 10», — ответила она, глядя на часы. «Хорошо», — проговорил он, поднося ее руку к губам.